Эпилог. Мир настолько стремительно изменился. Глобальная перезагрузка. План Шваба и его Веба чуть не исполнился. Фашизм, который вдруг резко неожиданно для всех возродился и зашагал по земле семимильными шагами. Сегрегация. Антинародные законы и указы. Но мир снова, как и 77 лет назад, сказал свое решительное «нет». Нет сегрегации в любой ее форме, нет фашизму, нет инклюзивному капитализму. Мы и сами не поняли, что стали участниками Третьей мировой войны. А уж тем более мы не поняли, как нам удалось победить. Быть может, это временная победа, и враг через несколько лет снова устроит перезагрузку, цифровизацию, фашизм, используя лживые методы заботы. Мы не знаем, но теперь мы готовы к гибридной войне. Цикличность в 11 лет оправдала себя. Каждые 11 лет человечество переживает циклы с одинаковыми спадами, пиками и подъемами. В 2023 году, в 77-й год годовщины со Второй мировой войны, мы победили в Третьей. И я все это время была занята не своими взаимоотношениями с противоположным полом. Я занималась спасением человечества от фашизма, вносила свою крошечную лепту в общую победу. Я не выходила на связь с Мирланом, как и он не искал меня. Мы поставили жирную точку в отношениях, и, быть может, это и к лучшему. Он мне прислал на карту 5 миллионов, сопроводив их договором дарения. Сам же оплатил по ним налог и был таков. Я приобрела себе небольшую недвижимость, купила машину и все время работала, свободное время посвящая написанию жалоб в прокуратуру, исковых заявлений в суды на нарушение конституционных прав граждан. Особенно, когда меня попросту не допустили к работе в офисе. В стране чудом не произошла революция, итогом которой могла стать полная разруха. Но все вдруг в одночасье изменилось. Руководство как будто подменили. Вместо антинародной политики они, наконец, озаботились реальной безопасностью страны, послали к черту вузовские организации и прекратили притеснять граждан. Может, это был тест на адекватность? А может, и репетиция? Я не знаю. Знаю лишь, что, наконец, задышалось легче, без намордников, постоянного нагнетания и пропаганды страха из каждого утюга. Я открыла свою фирму по интернет-доставке. В первое время после фашистской атаки это было особенно актуально, ведь большинство обычных людей попросту были лишены возможности элементарно даже купить куртку в торговом центре. Но за этот период очень многие разорились, в особенности малый и средний бизнес. Крупный же очень сильно окреп. К тому же получают государство приличную помощь. Как-то утром, сидя в своем офисе, я вдруг прочитала новость. Мирлан Юсупов, бывший губернатор Ставропольского края, назначен на должность министра сельского хозяйства. Я улыбнулась. Что ж, теперь он в Москве. Это карьерный рост. Молодец. Что сказать? Если надо, пойдет по головам. Открываю почту, чтобы посмотреть, может, что важное пришло, и вижу сообщение от него. Мне становится трудно дышать. Отправлено вчера вечером, еще до того, как стало официально известно о его назначении. Открываю письмо. «Привет, малыш. Безумно соскучился. Может, увидимся? Я завтра буду в Питере». Он написал свой номер, который совсем не изменился за эти 2 года, как и мой тоже. В кабинет входит секретарь с большим букетом роз. «Дарина Александровна, тут вам курьер принес цветы». Она светится так, будто эти цветочки ей принесли. Я встаю из-за стола и достаю из букета записку. «Поставь, пожалуйста, вазу». «Хорошо», — кивает она радостно. Я открываю записку. В 20:00. В антураже. М. Смеюсь. Ну, конечно, он выбрал самый лучший и дорогой ресторан города. Разве Мирлан мог выбрать что-то другое для воссоединения? Как же поражает его уверенность в успехе. И ведь этот негодник прав. Раз на 100% уверен, то и будет со 100% вероятностью тот самый успех. Смотрю на часы, еще не так много времени до свидания. А я даже не знаю, стоит ли идти. Или все же не стоит. Нет, пойти я, конечно, хочу. Как говорится, на него посмотреть, да себя показать. Тем более показывать ей что. Я за 2 года, невзирая на то, как колыхала весь мир, поднялась очень сильно. И что самое прекрасное, я не шла по головам. Наоборот, если могла помочь, помогала. Впрочем, я не политик. Никогда не лезла именно в политику сама. Может, поэтому и не знаю, насколько там сложно пробиваться. Там человек человеку волк. Но я скучала. Скучала по нему так, как ни по кому в жизни. Кажется, за все эти 2 года моя любовь к нему стала только сильнее. С глаз долой и сердце вон. Совсем не про меня. Я вообще не пойму, на кого это действует. Для меня скорее запретный плод сладок. Я сама запретила себе с ним какие-либо отношения. А запрет себе самый сложный. Себе же можно сделать и поблажку. Но тут нужна сила воли. И она у меня, оказывается, есть. У него, по всей видимости, тоже, раз 2 года на связь не выходил. Впрочем, не любил он меня, наверное. Так, как любила его я. Долгие часы до вечера я себя изводила. Не знала, стоит ли мне идти. Хотя, конечно, знала, но обманывала себя. Ровно в 6 понеслась в свой излюбленный магазин, чтобы купить новое платье. Как без обновки-то? На свидании с мужчиной, от которого много раз теряла голову и которого сама прогнала из своей жизни. В 7 я уже была у своего визажиста. Время у нее всегда расписано от и до, но для меня она сделала исключение. Я должна появиться перед Мирланом в расслабленном, но очень шикарном виде, чтобы он и подумать не мог, что я 2 часа готовилась к нашему свиданию. На голове летящая прическа, струящиеся локоны, словно я только что встала с постели. На лице дневной макияж с акцентом на глаза, свежий маникюр, новые туфли и сумочка. Я должна блистать. В 20:10 выхожу из своей машины, припаркованной у ресторана. Сердце скачет в груди, как сумасшедшее, а я все еще не знаю, что ему сказать при встрече. Сделать вид, что совсем не скучала, или броситься на шею. Открываю дверь ресторана и захожу. Он сидит за столиком для 2. Разговаривает с кем-то по телефону. Иду к нему. В голове мысль плеснуть ему в лицо его же напитком. Почему целых 2 года молчал? Но я сдерживаю себя. Я же не какая-то истеричная малолетка. Я уже успешная бизнес-леди. Я взрослая женщина. Увидев меня, Мирлан подскакивает и идет ко мне. Каждый мой шаг отдается в сердце. Черт, надо бы успокоительного выпить. Не думала, что меня будет так штормить при его виде. Но я все еще иду. Он меня обнимает и целует в щеку. «Привет, малыш». Шепчет и ведет меня к столику, держа за руку. Я молчу. Язык словно стал костяной. Сажусь на стул и смотрю в его глаза. В его чертовские сексуальные зеленые глаза. Люблю подлеца. 2 года прошло. А я все так же сохну по нему. «Привет». Выдавливаю из себя. «Как ты?» «Я...» «Хорошо», — отвечаю и увожу взгляд. «Не могу на него смотреть. Чувствую себя влюбленной дурой. Да и выгляжу, наверное, так же. Я очень по тебе скучал, но... Я уважал твое решение не общаться со мной. А сейчас что вдруг изменилось? Сейчас я уже не могу без тебя. Сердце делает кульбит. А как жена? Мы с ней развелись 1.5 года назад. А дети? Дети хорошо, то у нее, то со мной живут. Тебе помешают дети? Мне? Чем не могут помешать твои дети? Когда мы начнем жить вместе? Жить вместе? Набиваю себе цену. Детка, не играй со мной, я И так 2 года изводил себя. Дай нам шанс. Целует мои руки. Я пока не хочу жить вместе, но... Готова к диалогу, произношу уверенно. Конечно же, я готова жить вместе, но ему пока об этом лучше не знать. Девушка должна быть для мужчины загадкой. Ох, Дариш, я так рад это слышать. Он пододвигает свой стул ко мне и тянется с поцелуем. Я застываю, кажется, попадая в другое измерение. Его поцелуй — то, чего мне так не хватало все это время. Со страстью отвечаю ему. Его рука уже щупает мою грудь, а другая трогает бедро. Полегче, ковбой. Мы все же в общественном месте. А ты? Ты министр сельского хозяйства. А говорит, что не скучала. На самом деле новости обо мне мониторила. Смеется, не отпуская мои прелести. Я не говорила, что не скучала. А по поводу твоего повышения узнала только сегодня. Вообще тебя не отслеживала. Высокомерно начала оправдываться. Хорошо. Я поверю. Ведь доверие — это главное. Он смеется. К нам подходит официант, предлагая сделать заказ. Я доверяю вкусу Мерлана, который заказывает что-то французское.